Десятый секрет истинной любви – сила доверия. Уже прошло больше месяца с тех пор, как молодой человек встретился со старым китайцем и впервые услышал о секретах истинной любви. Не было никаких сомнений, что его жизнь изменилась к лучшему. Но он все же еще был один, не приблизившись к тому, чтобы найти те единственные особые отношения, на которые он всегда надеялся. Он все еще иногда сомневался, найдет ли он их. Ему хотелось верить, что где-то кто-то ждет его, но он просто не мог за это поручиться. Последним человеком в списке была Дорис Купер, пожилая женщина, которая жила в небольшом домике в деревне в 20 километрах к северу от города. Молодой человек поехал туда на машине рано утром и доехал за 45 минут. Миссис Купер, несмотря на свои 87 лет, все еще работала в качестве семейного консультанта. Она была энергичной, полной жизни и, очевидно, горячо любящей свою работу женщиной. Во многих отношениях она напоминала молодому человеку старого китайца. У нее была широкая улыбка, светлые глаза цвета морской волны, которые искрились и учились хорошим здоровьем. Но в ней было что-то очень знакомое. Молодой человек был уверен, что где-то он ее уже видел. Он не мог точно сказать где. Миссис Купер встретила молодого человека с раскрытыми объятиями. «Благодарю вас, что пришли. Надеюсь, что вы хорошо доехали». «Прекрасно! На всю поездку ушло меньше часа», – заверил молодой человек. «Пожалуйста, заходите, будьте как дома». «Покажитесь мне очень знакомые. Мы раньше где-то встречались?» «Мне кажется, что нет. Я иногда пишу статьи в журналы для женщин». Миссис Купер провела молодого человека в свой кабинет, который даже также служил комнатой для частных консультаций клиентов. Хотите какой-то напиток? У нас есть яблочный и апельсиновый сок, разные чаи, только скажите, что». «Спасибо, если можно, я хотел бы апельсиновый сок». Миссис Купер пошла за напитками и оставила молодого человека одного. Осмотрев комнату, молодой человек был впечатлен количеством книг, которые заполняли у миссис Купер две стенки книжных полок. Большинство из них были связаны с психологией, взаимоотношениями и любовью. Комната была отделана в теплые персиковые и абрикосовые цвета. В ней было много утвари, большой дубовый стол, диван и три мягких стула. Висели картины, изображающие восход солнца и виды на океан. А на дальней стене была большая декоративная доска, надпись на которой молодому человеку было трудно разобрать. Он уже собрался встать и пойти прочесть ее, когда миссис Купер снова вошла в комнату, неся поднос с кувшином апельсинового сока и двумя стаканами. Она села на мягкий стул рядом с молодым человеком и подала ему стакан с соком. «Я впервые узнала о секретах истинной любви приблизительно 50 лет назад. Я была замужем всего 2 года. Но чувствовала себя очень несчастливо. Мне не нравилось, когда мой муж покидал меня хоть ненадолго. Как ни смешно, я огорчалась, если он хотел провести вечер со своими друзьями или сыграть партию в гольф в воскресенье. Мне казалось, что этим он отвергает меня. Мы всегда спорили об этом. Я считала, что он чуждается меня, если предпочитает делать что-то без меня. А он говорил, что я не даю ему свободно дышать. Все это вспомнилось мне во время выходных, когда мы пару дней отдыхали на берегу моря. Не прошло и 10 минут после того, как мы приехали, как мой муж доверительно разговаривал с портье, очень симпатичной блондинкой. Естественно, я очень расстроилась, и у нас была жуткая ссора в фойе гостиницы. Я иногда выхожу из себя. Я выскочила наружу и пошла по парку рядом с гостиницей. В конце парка была скамейка с видом на море. Я присела, и там выплакала все глаза. Мы выехали на выходные, чтобы постараться как-то наладить наши отношения, но не прошло и 10 минут, как мы уже поссорились. Не знаю, как долго я там сидела, когда голос позади меня сказал: «Извините, с вами все в порядке?» Я оглянулась и увидела старого китайца, стоящего рядом. Я пробормотала в ответ: «Спасибо, все хорошо». Он взглянул на море и сказал: «Оно прекрасно, правда?» Я подняла глаза и увидела, как море на горизонте окрашивается в багряный цвет. Это был прекрасный вид, но я была не в том настроении, чтобы оценить по достоинству вечернее небо. Я была слишком расстроена. И тогда старик сказал: «На моей родине есть пословица. Каждое решение, переживание несет в себе урок, который может обогатить жизнь». Я продолжала молчать, но он все равно говорил дальше: «Даже когда у нас проблемы в отношениях с другими, всегда есть урок, нужно только найти его». Я подняла взгляд на старика. Он, наверное, слышал мою ссору с мужем. «Послушайте, я не сомневаюсь, что у вас добрые намерения, но я на самом деле... У меня когда-то была знакомая, — перебил он, — прекрасная женщина, которая вышла замуж за чудесного человека. Они безумно влюбились друг в друга, но через несколько лет Начали ссориться почти каждый день. И знаете, в чем была суть проблемы? Она не доверяла ему, и поэтому у нее появилось собственническое отношение. Она ревновала, как только он пропадал из ее поля зрения, и говорил с другими женщинами. В результате он начал чувствовать, что ему не дают свободно дышать, и что он в ловушке. Своими страхами она отталкивала от себя того, кого любила. И обернулась к старику. Почему она это делала? У нее, наверное, были для этого основания? Нет, не было. Ее муж ее не обманывал. Она просто была очень неуверена в нем. И это можно было понять. Ее отец был любителем женщин. И после нескольких связей на стороне ушел от матери. Самый важный мужчина в ее жизни бросил ее мать. И ее. И поэтому подсознательно она не доверяла и остальным мужчинам. В груди у меня стало горячо и больно. Старик как будто пересказывал мою жизнь. «Вы знаете одну интересную вещь», — сказал он. «Наши трудности в отношениях часто являются результатом тех проблем, которые мы сохранили с детства». «Возможно, вы правы. Мы все находимся во власти своих детских переживаний. Только когда мы позволяем себе быть во власти прошлого», — ответил он. И это было тем важным уроком, который эта женщина извлекла из своих проблем в браке. Будущее не обязательно должно быть таким же, как прошлое. Каким бы ни было прошлое, каким бы ни был жизненный опыт, у каждого из нас есть способность измениться. Я спросил его, смогла ли эта женщина измениться, уцелел ли ее брак. Он сказал, что ее брак не просто уцелел, они стали любить друг друга еще больше, чем в тот день, когда поженились. «Как она добивалась этого?» – ответил он. «Секреты истинной любви...» «Как она добивалась этого?» – спросила я. «Секреты истинной любви», – ответил он. Я понятия не имел, о чем он говорит, но тогда он подал мне листок бумаги. Я взглянула на него и увидела, что в нем был список из 10 имен и телефонных номеров. А когда я подняла глаза, китайца уже не было. Я вернулась обратно в фойе гостиницы, чтобы выяснить, в какой комнате остановился старый китаец. Женщина, с которой до этого разговаривал мой муж, все еще дежурила. Я извинилась за свою истерику, и тогда она сказала мне, что мой муж спрашивал ее, может ли она посоветовать какие-то рестораны поблизости. Он хотел сделать мне сюрприз и пригласить меня на праздничный ужин. Старик был прав, именно мои страхи были причиной моих проблем. Я спросила, может ли она сказать, в какой комнате остановился старый китаец, и она ответила, что в гостинице сейчас нет китайцев. Даже среди персонала не было китайцев. Я пошел в нашу комнату, и там был мой муж. Он все еще был очень расстроен. Я извинилась за свой поступок и сказала ему, как мне стало стыдно, когда я узнала, что он разговаривал с портье только для того, чтобы найти ресторан, куда пригласить меня на ужин. Я рассказала ему о своей встрече со старым китайцем и о секретах истинной любви. Он сказал, что нужно что-то менять, потому что мы не можем продолжать жить так, как живем. Уже 2 года на постоянных ссорах и спорах. Так что на следующей неделе я позвонила людям из списка, чтобы узнать о секретах и выяснить, возможно ли то, о чем говорил Рик. Что именно? Что каждый из нас способен измениться. И это действительно так? Конечно, все секреты истинной любви важны, потому что все они помогают создать любовь и построить по-настоящему любовные отношения. Но самое большое влияние на мою жизнь оказала сила доверия. Доверие? А какое это имеет отношение к любви? Если мы не доверяем кому-то, то не можем его любить. Почему же? Потому что без доверия мы становимся подозрительными, беспокойными и постоянно опасаемся того, что другой человек нас предаст. Это может оказывать невыносимое давление на отношения. Один партнер чувствует тревогу, второй чувствует себя в ловушке. Нужно помнить одно, когда вы знаете и применяете секреты истинной любви в своей жизни, шансы на успешность вашего брака умножаются во много раз. Потому что вы знаете, что необходимо для построения настоящих взаимоотношений. Вы женитесь или выходите замуж только тогда, когда вы на 100% преданы вашим отношениям. Ваш партнер вряд ли будет чувствовать тревогу, отсутствие любви или недоверия, если вы будете обращаться с ним и давать ему знать, что вы его любите. Так вы утверждаете, что если не можешь доверять, как отношения обречены? Совершенно верно. Вот почему один из самых важных вопросов, которые вы можете задать, если вы не уверены в своем выборе, доверяю ли я полностью и безоговорочно своему партнеру. Если ответ нет, вам стоит внимательно обдумать отношения, прежде чем посвящать себя им. И это, конечно, взаимно. Другому человеку тоже нужно полностью доверять вам. Один из самых важных уроков, который я извлекла, состоит в том, что доверие жизненно важно для взаимоотношений двух людей. Нужно не только уметь доверять другому человеку, нужно к тому же уметь доверять самим отношениям. Что вы хотите этим сказать? Спросил молодой человек. Понимаете, некоторые люди беспокоятся насчет возможности разрыва отношений. Они говорят самим себе, это слишком уж хорошо, чтобы быть правдой, это не может продолжаться долго и так далее. В наше время люди нервничают по поводу своего брака просто из-за высокого показателя разводов. Они беспокоятся о разрыве отношений, даже когда они еще не начались. Молодой человек почувствовал, что краснеет. Он говорил именно это старому китайцу, когда встречался с ним несколько недель назад. Он прокашлялся. Да, но ведь они в чем-то правы, разве не так? В чем? Ну, ведь показатель разводов действительно высокий, так что шансы на успешный брак не особенно велики. Да, но шансы на то, что брак будет успешным, все равно выше, чем шансы на то, что он закончится разводом. Направляя внимание на развод, вы только делаете его более вероятным. Именно поэтому важно доверять отношениям. Жить так, что произойти хоть пожар, хоть потоп, взаимоотношения никогда не закончится. В чем это может помочь? Помните, что мысли и страхи могут осуществляться просто потому, что они есть. Если вы воображаете проблемы, ваши страхи отражаются в вашем поведении, и вы в таком случае создаете проблемы. Именно это произошло со мной. Из-за того, что я не доверяла своему мужу, я стала навязчивой, ревнивой и почти что оттолкнула его от себя. «Я вас понимаю», — сказал молодой человек. «Многие люди создают проблемы в своей жизни прежде, чем они действительно появятся. Но такое отношение не способствует любви и счастью. Единственный способ решения этой проблемы — научиться доверять себе, своему партнеру и жизни. А с другой стороны, настолько же важно заслуживать доверия своим поведением, чтобы у вашего партнера не было оснований сомневаться в вас. Но как же можно научиться доверять людям, если корни проблемы находятся в вашем детстве? Наверное, нужны годы терапии. Не обязательно, подойдите сюда, сказала миссис Купер, жестом приглашая его пройти за ней в другую сторону комнаты. Она указала на декоративную дощечку, которую молодой человек заметил раньше. На ней было написано: «Жизнь меняется, когда меняемся мы». Задумайтесь, жизнь меняется, когда меняемся мы. Эта надпись – одна из самых ярких цитат, которые я вообще встречала, потому что в ней говорится, что не обязательно быть жертвой прошлого, каждый из нас способен измениться. Как сказал мне старик, будущее не обязательно должно быть таким же, как прошлое. Мы сами пишем книгу жизни. Следующая страница не обязательно должна быть той же, как предыдущая. Мы можем начать новую главу, и именно это позволяет сделать знание секретов истинной любви. Измениться. Неважно, что произошло в прошлом, у вас проблемы в отношениях или вам трудно найти истинно любовные отношения с помощью секретов истинной любви, вы можете измениться. Я встречала так много людей, которые были совершенно подавлены из-за своего одиночества и думали, что никогда не найдут долговечных любовных взаимоотношений. Я знала многих людей, которые чувствовали себя в ловушке, лишенных любви, несчастливых отношений. Иногда они теряли надежду, становились разочарованными и ожесточенными, и циничными. Они считали, что они жертвы, и поэтому становились жертвами, и вели свою жизнь, чувствуя себя чужденно и одиноко, или в ловушке, надеясь, что когда-нибудь что-то необычное войдет в их жизнь и все изменит. Но на самом деле, единственный человек, который может что-то изменить в вашей жизни, это вы сами, и никто другой. В этот момент входная дверь открылась, и вошел пожилой человек в длинном пальто. Миссис Купер представила своего мужа молодому человеку. Когда он снял свое пальто, молодой человек понял, где он видел миссис Купер и ее мужа. «Теперь я вспомнил. Вы оба были на свадьбе около месяца назад. Марк Элкин и Соня Спейд». Миссис Купер подняла брови. «Да, мы были там. А почему вы спрашиваете?» «Я там вас видел. Я заметил, как вы танцуете вместе. Помню, я подумал о том, насколько влюбленными вы выглядите. И мне стало интересно, в чем же ваш секрет?» Миссис Купер улыбнулась и сказала: «Теперь вы знаете. Так что, вы тоже видели на свадьбе старого китайца?» «Старый китаец был на свадьбе Марка и Сони? Именно там я его и встретил». Позже вечером молодой человек перечитал свои заметки.